ходим, все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, мои дорогие мальчики и девочки. У вас в гостях радиопередача «Книжка под подушкой». И я ее ведущая Ольга Радченко. Ребята, кто уже давно слушает нашу радиопередачу, наверное, помнит, как мы с вами вместе читали книжку Ольги Колпаковой про Буку. Так вот, у этой книжки появилось продолжение. И сегодня я вам прочитаю первую историю из книжки, которая называется «Бука плюс Бяка». Ну что, готовы? А история-то называется «Как Бука отгадала имя». «Ничего себе!» – сказала Бука, поглядев на мамин животик. Живот у мамы был большой, будто она съела Букин мячик. Или скорее папину гирю. Ходить с таким животом маме было очень трудно. «Ну и что мы теперь с этим будем делать?» – поинтересовалась Бука, потрогав маму. «Ну, что делать? Рожать!» – уверенно ответила мама. «В смысле?» – не поняла Бука. «Что это за мероприятие такое – рожать?» «Ну, Бука, скоро у тебя появится братик. Ты же хочешь, чтобы у тебя был братик? Вот сейчас он лежит в животике, но скоро родится». Бука задумалась. Вообще-то она была уверена, что все дети берутся из-под кровати. Она точно помнила – ее-то родители нашли под кроватью. Она даже время от времени туда заглядывала. Не завелась ли там новая Бука? «Странное он себе место выбрал», – почесала голову Бука. «Этот братик, но прикольное. Я бы ни за что не догадалась там спрятаться. А ему там не сильно темно?» «Нет», – сказал папа, – «мама вообще редко держит рот закрытым, так что туда нормально света попадает». «А ест он как?» «Ну и ест он хорошо», – добавил папа. Папа уже активно подключился к разговору, даже отложил ночник, который собирался ремонтировать. Мама объяснила Буке, что малыш в животике ест то, что съедает мама. Бука сходила себе под кровать, вытащила тайную коробочку и принесла маме шоколадную конфету. «А ну-ка, угости братика!» Мама ела, а Бука следила, чтобы конфета и не думала куда-нибудь в сторону свернуть. Когда конфета упала в живот, братик постучал изнутри пяточкой. «Наверное, спасибо», — сказал. Бука тоже хотела постучать ему в ответ, но мама не разрешила. «Подожди, подожди, вот скоро родится, тогда и будете играть», – сказала она. «А как это? Как это он будет рождаться? У тебя ведь в животике дверки нету? Ну, можно попробовать вытащить его через рот», – продолжала размышлять Бука. «Но раз конфета к нему попала, то проход должен быть. Ну-ка, мам, открой рот пошире, я погляжу». «Ой, давайте об этом больше не будем разговаривать», – попросил папа. «Давайте лучше подумаем, как мы его будем звать». «Ну, конечно! Он ведь не выйдет из мамы, пока мы его не позовем. А чтобы его позвать, надо догадаться, как его зовут». Папа и мама стали называть разные имена. Но братик вел себя смирно, не желал откликаться. Бука приложила ухо к животу и долго слушала. Сначала было ничего не разобрать. А потом Бука услышала, как малыш почмокал, забулькал и даже немножко захихикал. «Ну, все понятно», – с сообщила Бука родителям. «Его зовут Бяка, и он сестричка». Так и оказалось. У мамы родилась очень славная, здоровенькая, пухленькая Бяка. Родилась, как положено Бяке, ночью, когда все спали. И никто не смог подглядеть, как она это сделала. «Какая ужасная!» Осторожно потрогала малюсенькие Бякины пальчики и, нюхая теплую пушистую головку, сказала Бука. «Какая ужасно хорошенькая!» Вот так, ребята, заканчивается сегодня первая история про Буку и Бяку. Надеюсь, что вам понравилось. А сейчас я вам желаю всем спокойной ночи и с нетерпением жду вас завтра в это же самое время на волнах радио Мастер ФМ. Спокойной ночи!